Глава вторая. И где законный отдых, ткач? Я прыжком переместился на 10-километровый пляж. Ветер упорно трепал мои длинные волосы. Да, отросли они у меня, отросли. Здравствуй, герцогство Тария. Ткач, я атакую тебя здесь. Посмотрим, что ты сможешь сделать. Посмотрим, что я смогу сделать. Моя инфильтрация прошла успешно. Кракен не обратил внимания на кучу бревен, прикрытых зеркалами и сферой молчания. «Эта медуза мне уже не страшна. Остается разобраться с местными жителями, конечно, если они есть. А если у меня все получится, то...» «Хватит мечтать, надо заняться обустройством лагеря. И так двое суток бездельничал на плоту. Потом нахожу подходящий ориентир и возвращаюсь за остальной своей командой». «И где все?» «Нет, я вас спрашиваю, где, мать его, приключения и справедливость? На всем Орланде в том числе?» «Я нахожусь уже 3 года и 8 дней в этом долбанном мире. 15 последних суток загораю на этом пляже. Блин, нашел себе Майами. Давно обследовано все побережье. Мало того, вся территория на расстоянии 50 километров от места моей высадки прочесывалась клыкастиками неоднократно. Нужно еще дальше обследовать местность, чтобы найти приключения на свою задницу. Ткач, я в последнее время тебя не узнаю. Сволочь, когда начнется веселье? Роли расписаны, артистическая труппа давно на сцене, а спектакля все нет и нет. Зрители что будут смотреть? Кстати, о птичках. Театралов тут полно, правда, в мертвом виде. Но на отсутствие публики артистам жаловаться не приходится. Ткач, это и есть мой очередной квест? Мол, вычисти от различного рода низшей нежити герцогства и разойдемся миром? Мелко гадишь, сволочь. Да и работа это не для меня. Загнать сюда 1000 латников и все. Зачем я здесь прохлаждаюсь? У меня дел нет? Хрен тебе в тройном комплекте. Отказываться от маски мэтра я не намерен. Да и у охотника есть чем заняться. Мне в Белгор скоро нужно рвать со страшной силой. Кто будет смотреть на приезд делегации орденцев из зла несоздателя? Пушкин? Как я с Кракеном буду разбираться, если постоянно ожидаю удара в спину? Блин, создал ткачу все условия. А эта сволочка бенится. Давай свои приколы. Именно здесь давай, а не в другом месте. Я даже амулет дальней связи оставил в замке, чтобы мои друзья не вызвали меня и не сообщили плохих новостей. Здесь ты должен меня достать, здесь. Все должно быть так, как год назад, когда я совершал променад с туристами к логову Пхута, но с небольшим дополнением. «Влад!» — подошел ко мне Ольт. «Я установил защитный контур». Я кивнул и направился к выходу из пещеры. «Вот у кого радости полные штаны! А как некромант загружен работой!» Ольт пищит от восторга, когда на наш лагерь натыкается очередная группа зомбаков. Как же, есть возможность проверить теоретические выкладки профа, да и свою форму восстановить после долгих лет отсутствия под рукой подходящего материала. Трудно с зомби в Белгоре и графстве, очень трудно. Около входа на нашу временную базу я увидел уже привычную картину. Ткач, я не отдам приказа на истребление простых тварей. Перебьешься. Тем более, что зомбаки великолепно охраняют наш лагерь по ночам. Слезы Таи мне с Ольтом нужно экономить, готовясь к твоей подляне. Вампиры могут оружие затупить. Кто натачивать его будет? Я? Сейчас. А не дай, создатель серьезную рану клыкастик получит. Все в жизни бывает. Запас инаина и прочих эликсиров у меня ограничен. Я развернулся и направился к своей лежанке. Кого на этот раз из моих близких мог подставить ткач? Арна, Дуняша и Алиана – отработанный материал. Матвей? Вполне возможно. Что я себя обманываю? Как будто я не знаю, кто годится на роль второго плана. Княжна, княгиня и баронесса. Валя, Лаэра и Рыжик. Может быть, поэтому я и нахожусь здесь, а не там. Поэтому и нет у нашего отряда ни одного амулета дальней связи. Кстати, их производство нужно прекратить. Я сел на одеяло. У своих есть, а чужим незачем. Ткач, пока я не окажусь жертвой очередной твоей хохмы, я отсюда не уеду. Что, закончились твои предварительные наработки? Готовился ты несколько лет к моему визиту на Орланд? Готовился. Влад, Ровер протянул мне миску с варевом. Я лениво начал перемешивать его ложкой. Эх, Элла, Элла, как я скучаю по твоей стрепне. Так вот, ты не учел моего мерзкого характера, ткач. Люблю я делать пакости. На дуэли с Наринцем выжил, волчиц приручил. Да много всего умудрился сделать. Прошлый раз ткачом была подставлена Алиана, как моя спасительница и жена. Правда, о последнем пункте обвинения данной личности я узнал после того, как все завершилось. В этот раз ты Риту планировал использовать? Я внешне точная копия ее погибшего мужа. И совершенно случайно монашка оказывается в графстве Артуа? Бегу и падаю. Даже Пушок в это не верит. На, дай, дай, я больше не могу заталкивать себя это. Что морду воротишь, Пушок? Половину своей тарелки я очистил, оставшаяся твоя, все справедливо. Ткач, короче, у меня железное терпение. Никуда я отсюда не уеду. Ведь по твоей задумке я должен быть рядом с близким мне человеком. Должен получить сообщение о проблеме. Думай, сволочь, быстрее. Лето через пару дней закончится. Мирсу в отряде давно требуется еще один боевой маг. Непонятки с Эрией на носу. К черту все. Я разлегся на одеяле и уснул. И как я умудрился в это вляпаться? Нет, правильно говорил один известный персонаж. Мол, кабаки и бабы доведут до Цугундера. А как хорошо все начиналось. Приезжай на каникулы, студент недоделанный. Море, девочек, вина и жратвы я обеспечу. Мы же с самого твоего дембеля не развлекались вместе. Приехал я в гости к Игорьку. Что еще оставалось делать? Так, поменять позицию. По камням, на которых я только что загорал, ударило несколько пуль. И на четвертый день, вернее ночь своего отдыха, умудрился залезть в полное дерьмо. Кто ж знал, что этот олух сын почти местного авторитета? А самое хреновое, что Игоря в городе не было. Уехал он на сутки по своим делам. Некому было разрулить ситуевину. Вот и гоняет меня по местным камням, песочницам и склонам уже третий час. Утро уже, они никак не успокаиваются. Поменять позицию. Вовремя было сделано. Вот сука, голову поднять практически не дает. А под его прикрытием со мной хотят плотно побеседовать остальные быки. Нет, я понимаю, что после очередного обострения дружбы народов в этих местах оружие дохрена. Но чтобы до такой степени... Да и кабак стоял на отшибе. Я грустно посмотрел на свою макарку. Осталось 4 патрона и все. А там их с десяток организмов. И все с лейками. Куда смотрит милиция в конце концов? Игорь здесь ведь тоже не последний человек. К черту все. Резко стартанув из позы лежа, я пробежал несколько метров и ввалился в зеленку. «Не попали! Погоняйтесь за мной здесь, родные! Погоняйтесь за разведчиком в лесах! Может, еще одного из вас смогу удивить? Смертельно удивить!» Мысленно весело насвистывая прощание славянки, я продолжил свой гениальный тактический ход. «Я быстро бегаю, когда припрет!» Опаньки, я почти воткнулся в персонаж, который совершенно неинтеллигентно попытался направить на меня калаш. Зря. Макарка полетел ему в лицо. Решим все по-тихому. Я сбил с ног попытавшегося прикрыться лейкой идиота. Рефлексы не отработаны у этого придурка. Удар в горло, не шуми, рывок за ремень. И автомат для кретина стал бесполезен. А теперь валяющийся поблизости камешком по голове. Я встал с тела и подобрал автомат. Нет, не полный был придурок. Я сам баран. Пока я теребился и жевал сопли на склоне, послали нескольких быков обойти меня с тыла. Целую охоту организовали, понимаешь. Видно, сильно я обидел сопляка и его папашу, а также парочку их гостей. Я грустно продолжал смотреть на рукоять ножа, торчавшего из моего живота. И что делать? Печень, селезенка и мои измученные нарзаном почки не повреждены. Брюшная артерия не задета, я везунчик. Упал 15 раз на нож, а умер от инфаркта. Вытащить клинок? Здесь не Голливуд. Своей майкой я продолжил путешествие, и шортами я внутреннего кровотечения не остановлю. Оставить в ране? Тоже сдохну, но позже. Возиться с телом, на котором такая же одежда, как на мне, когда за спиной свора, мне не хочется. Принять последний бой? Не хочу, я так молод, что мозгов в голове совсем не наблюдается. Но пока побарахтаюсь. Нужно обойти этих козлов и попытаться пробраться в городскую больницу. При свидетелях меня там добивать не станут. Лучше срок, чем могила. А все это светловолосая дуреха с карими глазами. Подавай ей уединение на природе, в небольшом уютном и тихом загородном ресторане. Что ж ты не сказала, что это твой бывший парень? Так, остановиться и прислушаться. Сразу нужно было уйти, а не демонстративно ласкаться ко мне, наблюдая, как сморчок наливается яростью и вином. Да и сам я хорош, не просчитал ситуацию. Хорошо, что девчонка сумела уехать, пока я блокировал двери этой таверны. Скоты! Я начал пробираться дальше. Почему у охранника был только пистолет, который я благополучно забрал? Никакого понятия о спортивном поведении. Вы еще гранатометы бы на эту увлекательную охоту взяли с собой. Так, вроде эта дорога ведет в город. У меня получилось? Не знаю, стараясь не сильно мельтешить корпусом. Я... Да никуда я уже не потащусь. На повороте показалась буханка и резко тормознула, заблокировав дорогу. Сволочи! Мало того, что перекрыли мне дорогу жизни, так еще и крупняк поставили на это убожество. Влад! Дверь машины распахнулась, и на асфальт выпрыгнула из кабины знакомая личность. Ты долго будешь в кустах загорать? Пытаясь облегченно вздохнуть, я направился к буханке. Так, с Игорьком еще трое. Причем один из них дружелюбно улыбается мне сквозь прицел пулемета. «Весело здесь живут». «Как понял?» — поинтересовался я у брата. «Как обнаружил?» «А чего тут сложного? Ложись, сейчас в больницу поедем. Вон какое стадо будет здесь через минуту. За кем они еще могли так гнаться через лес? Сема, помоги ему. Коля, предупреди толпу этих бегемотов. Не поймут, разговаривать будем по-другому». Какой приятный звук. Меня уложили на сиденье машины. Я даже не знал, что короткая очередь из утеса может доставить мне столько радости. Игорь запасливый. Даже аптечка со всем необходимым у него в машине есть. Сема, как он? Плывет, Игорь. Нужно быстрее его к врачам доставить. Вот он уже отру... Я с трудом открыл глаза. Так, лежу заштопанный в отдельной палате. Уже хорошо. У окна сидит Игорь. Замечательно. Очнулся, улыбнулся брат. Защитник девичьей чести и достоинства. Почему ты, чудило, не взял с собой на прогулку одного из моих людей? Ничего бы не было. Послал мне Бог двоюродного брата. В постель твоего человека тоже нужно было бы с собой приглашать. «Игорь, любовь втроем мне не нравится. Кстати, что со Светой?» «А почему я, как только приехал, должен видеть, как ворота моего дома сносит Жигуль? Почему я должен утешать ревущую девушку и начинать твой поиск? Сидит твоя Света у меня дома, ничего с ней не случилось. Хотя, по моему мнению, за то, что она сделала...» «Проехали», — сказал Игорь через минуту. «Мозги — не главное ее достоинство. Теперь о деле. Нельзя тебе здесь оставаться. Нет нужды махать красной тряпкой перед быком. Сейчас тебя накачают лекарствами. Пара часов на скорой, и отправишься самолетом в Москву. Там ты полежишь некоторое время в военном госпитале. Есть такой в Подольске. А здесь ситуация успокоится, и через год я снова жду тебя в гости. Не смейся». «Что, скрутило? Будешь знать!» «Держи!» Игорь положил мне на грудь нож. «Хорошая штука, сейчас таких не делают. Будет тебе память о небольшом курортном приключении. Теперь о самом главном. Я хотел отложить этот разговор на последние дни твоего пребывания, но не получилось. Тобой интересуется один серьезный человек. Он собирается открыть свое дело. Не перебивай меня. Доучивайся спокойно, тебе немного осталось. Присмотрись к нему за это время, а он посмотрит на тебя. Сейчас почти все разрушено, ты понимаешь, о чем я говорю, но есть люди, которым это не нравится. Кстати, военный борт и госпиталь он тебе обеспечил. Из ФСК этот человек? Поинтересовался я. Нет, улыбнулся Игорь. Из другой организации. Как он обо мне узнал, можно не спрашивать. Ты ему кое-что выложу. Вопрос, что именно его заинтересовало во мне? Помнишь, начал Игорь, какую ты схему придумал и реализовал, когда был сопляком-первокурсником? Помню, улыбнулся я. Надо же было отпраздновать со знакомыми ребятами и девчонками окончание сессии. А какое отношение имеет схема сведения между собой поставщика и покупателя? Вариант реализации не совсем законный во время сухого закона продукции к твоим или его делам. Прямое. Я один раз предложил взять ее за основу. Правда, товар был другим. Этот человек заинтересовался тем, кто продумал столь простой и элегантный метод. Я рассказал ему еще парочку твоих выходок. Его интерес к тебе только вырос. На чем он тебя взял? Жестко спросил я. «Старое дело, Влад», — пожал плечами Игорь. «Ты Афган не застал, а я там был. Также была в моей части одна сука, которая якшалась духами, а взамен потоком отправляла в Союз японские телевизоры, видеомагнитофоны и много еще по мелочи. Непотопляемым был этот мерзавец. Хорошо свои делишки обделывал. Я случайно узнал об этом маленьком бизнесе. Когда в моем взводе погибло двое пацанов, я не выдержал, крышу сорвало. Сука ночью застрелилась, написав предсмертную записку, мол, чувство вины и все остальное. Я думал, что сработал чисто, но был неправ. Через месяц меня вызвал к себе один человек и предложил или-или. Не напрямую, конечно, но и так все было ясно. Не морщись ты так. Я потому тебе и рассказываю, чтобы ты понимал, куда можешь попасть. Никакого или-или тебе не предлагают. Ни те времена и не та страна. Да и я уважением у него пользуюсь. Согласишься — хорошо. Не согласишься — дело твое. Никто тебя уговаривать не будет. Пройдет несколько лет, и сам будешь себе локти кусать. Советую согласиться. Присмотришься, начнешь с привычной для тебя мелочи, а дальше все зависит только от тебя. Мало того, ты еще можешь ему не подойти. Он скажет тебе нет, а самолет, госпиталь и все остальное пройдет по графе как плата за твою потерю времени на неудачное собеседование. Все сказал? Поинтересовался я через минуту. Игорь, не надо мне лапшу вешать на уши. Вход рубль, а выход сколько? Ты меня хорошо знаешь. Ты догадываешься, что из чувства благодарности я соглашусь организовать пару полузаконных афер. И про мое желание иметь серьезную основу ты тоже ему рассказал. Частично законными способами я этого сделать не могу, а другими пользоваться не хочу. Вот он и бросил мне блесну. Скажи мне одно, ты доволен, что 3 года назад, когда начался бардак в армии, ты перестал быть капитаном РА и начал работать на этого человека? Да. Просто ответил брат. «Подойди ко мне», — попросил я его через некоторое время. «Нагнись, я хочу что-то сказать тебе на ухо». Ребро моей левой ладони врезалось в нос наклонившегося ко мне брата. «Вот черт!» — живот вновь скрутила острая боль. «Сейчас же больнее сделал». «Доволен, мазохист», — поинтересовался Игорь, поднимаясь с пола и прижимая платок к лицу. «Чудак, ты мне хрящ сломал. Впрочем, учитывая твой злобный характер, ничего другого я от тебя не ожидал. Спустил пар?» «Не совсем», — простонал я. «Я отомстил еще тебе за конфеты, которые ты отнял у меня на моем же дне рождения. А ведь их мне подарили на 8-летие. Не стыдно тебе было маленького обижать?» «Да, не отомстил, говоришь?» — удивился Игорь. «А как через месяц сторож колхозного сада узнал о том, что я и Денис планируем произвести ночью налет на его владение? А ведь мы уже собрали по мешку яблок каждый, когда он погнался за нами. Едва смогли уйти и бросить всю добычу. Злопамятное ты создание. Это был ты, больше некому было нас заложить. Только потом я это понял. Но ты уже вернулся в свой город». Я проснулся и открыл глаза. Что у меня был за сон такой интересный? Намек ткача? Хрен его знает. Но наведываться к одной личности, чтобы проверить свои подозрения насчет Фейса и его лица, я не буду. А вдруг это ловушка сволочи? И вообще, разве я редко вижу сны о своей прошлой жизни? Нет, пару раз в месяц, как по заказу. Хватит. Я поднялся на ноги и стал натягивать на себя снаряжение. «Влад, подошел ко мне Ровер. Что будем сегодня делать?» «Что?» — я вздохнул. «Пойдем вглубь герцогства. Мне тут надоело. Риджин и Ругина — левый дозор. Рикт и Ролан — правый дозор. Я с Ольтом — группа управления. Ты, Ровер, тыловой дозор. Все держимся в пределах прямой видимости. При нападении тварей дозоры по возможности в бой не вступают. Ждут помощь от меня с Ольтом и остальных. Если ситуация станет критичной, будем уходить в этот лагерь через мой портал. Всем понятно? Тогда завтракаем и выдвигаемся. Кто сегодня готовит?» «Я», — ответил Риджин. «Эх, Элла, Элла, язва желудка мне обеспечена». Ничего интересного, мы уже углубились на 70 километров вглубь герцогства, держась правой стороны гор, которые брали эту территорию в кольцо. Через 3-4 дня выйдем к бывшему сухопутному проходу, который до смуты успешно соединял Тарию с остальным миром. Ничего больше мне в голову не приходит. На прочесывание всего герцогства у нас уйдет месяц как минимум. Блин, неужели я ошибся, отправившись сюда? Неужели ткач уже нанес удар, а я об этом не подозреваю? Хватит. Тоже мне комплекс юного снайпера. Сделал все вычисления, внес все поправки, готов к выстрелу в президента. А тут опасения за минуту до выхода цели в голове возникают. Мол, вдруг я где-то ошибся. Надо лихорадочно все пересчитать. Целиться ниже или выше не столь важно. А потом следует неточный выстрел. Вот этого мне точно не надо. Играя на нервах, ткач. Пушок, иди ко мне, сегодня я особо добрый. Весь свой ужин отдам тебе. А сам втихую буду грызть под одеялом сухпай. А почему мы так мотаем своей башкой и пытаемся отойти от меня подальше? Не хочешь есть? Странно. Надо, Пушок, надо. За этот подвиг я разрешу тебе завтра подраться с кем-нибудь. Надоело постоянно убегать от тварей или загодя обходить места их возможного нахождения. Вот так-то лучше, лопай. Я потрепал морду драка. Оглядел лощину, в которой находился наш отряд. Все как и всегда. Позиция почти идеально приспособлена для обороны. Вампиры в принципе не могут пропить своего опыта жителей дальнего пограничья. Первый день дальней разведки пользы не принес. Ничего, я терпеливый. Будет и второй день, третий и так далее. А небольшая драка необходима нам для тонуса. Я лег на одеяло. У меня и у Ольта по 10 слез Таи в медальонах. Понравилось мне работать с ними в зеркальной пустыне. А остальные ушли за долги и проценты на развитие графства и так далее. Хранитель, ты жмот. Мол, сам дурак, если отказался от моего подарка. Повторения халявы не будет. Шиш тебе с маслом, а не новая измененная орхидея. Не могу я настолько поступиться своими принципами. Нефиг было тебе рубить кактус. «Ладно, пора спать». «Пятый», — сказал я, оглядывая собравшихся в малом зале, — «расскажи мне подробно, как происходил захват замка. Судя по увиденному мной, не все вышло гладко». Собравшиеся бароны, номера и ученики прекратили хаотично вываливать на меня свое видение прошедшей грандиозной шутки. «Сначала», — вздохнул номер, — «все происходило так, как и было запланировано. Почти все воины, маги и рыцари Ордена Длани выдвинулись к перевалу, к защитной стене, Ведь там магического алтаря пока нет. Наемники небольшими группами стали просачиваться на ярмарку, изображая себя купцов с охраной и крестьян. Шейк пару групп отправил во свояси, иначе бы могли возникнуть ненужные подозрения в его полной некомпетентности. После поверхностной проверки обстановки в графстве, которую проводили прибывшие, они решились на штурм. А как не поверить, если орденцы в полном составе присоединились к войнам графства? И не только они, а сервы наговаривали всем желающим про гоблов такое, что и часть нормальных купцов в срочном порядке уехала отсюда. Гвардейцы вечером покинули замок и стали пьянствовать в тесной компании в трактире. Почти все фрейлины в откровенных платьях собрались у графских покоев, об этом слуги, а вернее, возмущенная подобным бесстыдством пара служанок из новеньких, тоже оповестили всех желающих. Для полной достоверности я нанял 20 воинов из охраны купцов, которые стали охранять в ночное время мост через реку. Влад, не своими же людьми жертвовать. Слушая пятого, я переводил его слова в свое видение произошедшего. Ночь. Частично спящий громадный лагерь местной сорочинской ярмарки. Охраняющие рынок воины шейха решили тоже расслабиться и присоединились к моим гвардейцам. А вдруг командир наемников оказался бы излишне осторожным и предусмотрительно вырезал обе группы по частям? А так слишком опасно проснуться мои серые от шума схватки. Похватают топоры и прощай мысли о внезапном налете и мгновенном уходе. Деньги нужны тем, кто может их потратить, а не мертвецам. Около 2 часов ночи сотня наемников начала убивать своих почти соратников, которые охраняли мост. Жалко, да и грязная эта игра. Надо подумать о компенсации семьям подставленных воинов. Мост был захвачен за несколько секунд. Не поскупился гроссмейстер на элитных бойцов. Наемники темных после переправы притянули кабистанами понтоны к замковому берегу. Правильно. Зачем им удар в спину при налете на замок? Стук в калитку ворот. И пьяный голос сообщает, что компания добрых молодцев вернулась с мальчишника домой. Моментально убитая пара конюхов, которым мнимые гвардейцы приказали открыть ворота заглянувшим господам. Что-то подобное я и предполагал, поэтому детальное планирование операции оставил на номеров и Райна. А вот тут меня пробрало по-серьезному. Конюхи — это ведь были мои люди, а я их фактически убил. Первый раз я так поступал с теми, кто присягал мне. Проехали. Скоро я отвечу за все свои грехи, за воинов-купцов, за своих конюхов и за силуэнскую резню. Моментальный рывок захватчиков к воротам жилого комплекса. Тоже правильно. Остальные постройки во дворе замка их не интересуют. Концентрация налетчиков перед воротами комплекса. И тишину разрубил треск сминаемого дерева и скрежет раздираемых стальных полос. Я был не совсем прав. Гроссмейстер очень сильно не поскупился за мою голову. 7 магов, из которых 3 были магистрами. Видно, достал я его хорошо. Ворвавшаяся внутрь змея наемников бросилась ко входу в казарму на 2-й этаж жилого комплекса и входу в донжон. Казарму на всякий случай заблокировали. Вдруг там есть воины. А вход в донжон несколько секунд обороняли 3 кошек в полной броне. Отступили вовремя, молодцы девочки. Через 10 секунд был захвачен вход на 2-й этаж донжона. Маги наемников работали, не покладая языка и рук. Граф ведь уже очнулся и предпринимает вялые попытки противодействовать своему убийству. Да и кошек уже на винтовой лестнице 6, обороняться им гораздо легче, чем наемникам нападать. Да и амулеты непонятные у них имеются. Могучие амулеты у защитников замка, которых не могут пока пробить маги. Кошек зажали в углу 2-го этажа. А 6 налетчиков кинулись на 3-й этаж. Захвачен и он. Никого тут нет. Даже слуги отсутствуют. 4-й этаж есть. 5-й этаж готово. А вот и графский покой. Двери закрыты, но нападавших уже не может остановить ничто. Зачем воины несут в своих руках 3 тарана, которые превращены в артефакты? 2 не пригодились. А вот третий... Дверь моих покоев сорвана с петель. Ликование врагов, захват замка осуществлен меньше, чем за минуту. Граф не успел выставить защиту своего замка на полную мощность. Потерь почти нет, и есть время после акции раствориться в окрестных лесах. Что ж, ловушка для темных захлопнулась. Внутри покоев налетчиков ждало полтора десятка воинов, которые, выстроившись с ростовыми щитами для боя с троем, полностью заблокировали вход в покои графа. Это называется «приплыли». У первого ряда защитников между щитами блестят истоки, а второй ряд держит на плечах первого пики. У нападавших больших повес нет, не побегаешь по замку с таким девайсом. Серьезное магическое сопротивление графа Эл-Артуа сменилось шквалом атак такой силы, что моментально вышли из игры все маги-наемники и все защитные амулеты воинов. Шестеро израненных кошек, зажатых в углу второго этажа, сбежали через потайной ход, который как раз и располагался там, где их пытались убить. Опустившаяся каменная плита отрезала выход из донжона в жилой комплекс. В ворота замка ворвались внезапно протрезвевшие гвардейцы и коты, непонятно как переправившиеся через реку. Короче, секунд через 10 в живых остались только полтора десятка штурмующих. У некоторых хватило времени и ума прокричать о своей сдаче. Да, кошки славно повеселились. А как хохотали мои фрейлины, когда сняли шлемы и показали свои лица выжившим налетчикам. Девчонки несколько секунд сдерживали напавших на них воинов, ранив и убив половину из тех, кто хотел взять Бонара в заложники и обеспечить себе обратный путь. А ведь наемников было в 3 раза больше. Самое главное, что захвачена живьем одна интересная личность. Пыталась с собой покончить, так кто ж ей даст? Ирана специально наблюдала за ним и спеленала первым. Синар пребывает в полном восторге. А как будут рады инквизиторы, за которыми уже послали? Элина полностью выпотрошила разум темного. «Самое главное, что из тех, кто не давал мне личной клятвы, в дело посвящены только командор, Бинг и Папа Мю. Все сервы и подавляющее большинство воинов графства ни о чем не подозревают. Да, был ночью шум. Так гвардейцы напились и похулиганили. Двум купцам, которых сопровождали погибшие воины, моральную компенсацию выплатили. Какое-то время завеса тайны просуществует, а большего и не надо». Опять я проснулся с плохим настроением. Ткач, что за намеки? Мол, в графстве проблемы? Нет, я так не играю. Прошлые разы ты действовал в лоб. Никаких полутонов. Выживи или сдохни. Смог остаться здесь? Так получай бонус. Что за дела? Объясни ясно. Чего ты от меня сейчас хочешь? Работы по темным. Так ведь я и так работаю, не покладая рук. Не устраивает выполненный объем? Так я же не создатель. А ты про эльфов не забыл? Или тебе они по барабану? И так пупок себе надрываю. Да хрен с ним. Я уже почти привык к этому. Сволочь, ты не умничай. Ты пальцем ткни и покажи, что мне делать. Или это у меня опять паранойя разыгралась? Я ведь тогда так и не успел отметить с соратниками успешное натягивание носа на гланды гроссмейстеру темной ложи. Да и кормежка меня уже достала. А говорят, что лучшие повара — это мужчины. Бред. Ты или имеешь талант к этому делу, или нет. Пол тут не очень-то важен. Пушок, я помню о своем вчерашнем обещании. Сейчас мы кого-нибудь найдем. Ты кого предпочитаешь? Зомби, вряка, прыгуна, лету? Не понял. Всех вместе и в большом количестве? Пушок, во-первых, ты жадина. Во-вторых, ты случайно не старый ев... гном. За одну тарелку съеденной великолепной каши ты жаждешь получить такое вознаграждение. А в-третьих, другие тоже хотят развлечения. Вперед! Вот гадство, второй день нашего рейда закончился и опять дубль пусто. Ткач, не зли меня, очень тебя прошу. Несколько десятков мертвых тварей не слишком меня успокоили. Да и готовить сегодня моя очередь. Я мрачно посмотрел на котелок и ингредиенты будущего ужина. Мы тут по средней полосе километры наматываем, А ты, скотина, не считаешь нужным поставить передо мной очередную задачу? Нервничать меня заставляешь. Это настоящее хамство. Я так тебе скажу прямо в твою же наглую морду. Блин, еще и вода закипела. Надо было взять с собой Лину. Как она получала из того же самого? Я засыпал крупу в котелок. Вкуснейшую вещь. Правда, у нее через несколько дней будет свадьба, но ничего. Что может быть лучше медового месяца, проведенного вдали от мужа и в обществе тварей? Пушок, ты как считаешь? Вот, ты меня понимаешь очень хорошо и даже правильно. Ничего на свете лучше нету. Я кинул в булькающий котелок вяленое мясо, соль и специи. Чем кончать уродов весной и летом? Прости, Пушок, я забыл про зиму и осень. Как ты думаешь? Я в очередной раз помешал варево. Это можно будет есть? Да, драк упорно держится с подветренной стороны котелка. Наверное, это о чем-то говорит. А я о чем? А кому? На лицах всех присутствующих членов отряда написано предвкушение невероятного блаженства от предстоящего ужина. Пушок. Я снял котелок и поставил его на траву. Подгоревшая каша гораздо вкуснее, честно, зуб даю. Ты хочешь недоваренную? Так ее вообще есть невозможно. Лопай давай, морду не вороти. И мне помоги доесть сей кулинарный шедевр. Сейчас последнюю ложку и спать. Посуду мыть я не буду. Командир, однако. Отряд рейнджеров остановился в километре от Кронлина. Я выразительно посмотрел на мангуста и отъехал с двумя дедулями Кинары в сторону. Это личный, практически родственный разговор. «Что творится в доме папоротника?» — поинтересовался я у эльфов. «Печаль и уныние», — ответил мне разговорчивый дедок. «Все понимают, что наш дом хотят уничтожить. Да еще и этот позор». «Какой позор?» — спросил я. «То, что Кинара вышла за меня замуж, вы считаете позором?» «Не надо мне такое говорить. Я сейчас нервный и могу неправильно отреагировать». «Ты неправильно понял, Далф», — печально улыбнулся дедуля. «Наоборот, мы гордимся ею. Моя внучка сделала все, что она могла ради спасения своего дома. Дело в другом. Если мы не можем сами отомстить за смерть главы...» «Блин, эти идиотские эльфийские традиции меня когда-нибудь доконают. А что вы можете сделать?» «Ничего, смиритесь с этим. Да вы сами это понимаете. Я могу отомстить, а вы мне в этом поможете. Следовательно, дом папоротника будет участвовать вместе за Кинару. Чего тут непонятного? Тем более, что формально я еще являюсь вашим принцем-консортом. Не торопитесь выбирать себе нового главу. Все равно его не утвердят. И ваш дом возьмут под свое крыло меченосцы. А библиотека достанется великому князю. А я лишусь по традициям эльфов права на месть. Я ведь не член дома папоротника. Меня это не волнует. Я рейнджер и все равно отомщу за свою жену. Меня интересует соблюдение всех формальностей домом папоротника». Кинара умерла ради него, и я не хочу, чтобы были какие-нибудь зацепки, придирки и так далее, что позволит некоторым кричать о несоблюдении традиций, о нарушении ваших долбанных традиций. Вам все понятно? Вижу, что да. Какой срок вам дали, чтобы вы выбрали себе нового лидера? 5 лет, — ответил дедок. Не удивляйся, Далф. Традиции эльфов имеют как светлую, так и темную сторону. Совет домов не позволит великому князю и дому мечей нарушить их. 5 лет мы в полной безопасности. Потом в течение полугода соберется совет домов под руководством великого князя. И мы станем частью дома мечей. Так что у тебя есть 5 лет, рейнджер. Отлично, улыбнулся я. Управлюсь за это время. «Можешь не спешить, Далф», — вмешался в разговор до сих пор молчавший дедок. 5 лет глава Дома Мечей и его сыновья не будут появляться на Сатуми. Теперь они знают силу рейнджеров. Отомсти позже. Наш дом все равно обречен. Мы хотим только смерти виновных в гибели Кинары. Коронель, посмотрел он на родича, ты сам все понимаешь. Когда Далф отомстит, дома папоротника уже не будет. Какой позор! А если Сенгар сойдет с ума и появится на Сатуми до истечения срока? Поинтересовался я. Тогда, улыбнулся второй дедок, честь дома папоротника будет соблюдена, Далф, но это его все равно не спасет. Ты хочешь выследить Сенгара на Ритуми, поэтому ты говорил, что мы можем тебе помочь. А Каралуал лучше понял меня, чем Коранеэль. Ну и именно, язык сломать можно, а с другой стороны, Кинара. Меня опять окатила волна ненависти. Суки, вы ответите за все. Можете, подтвердил я. Но до совершения моей мести вы будете находиться в поселке рейнджеров. Никто не должен знать, что я планирую. Не надо так возмущенно вскидывать головы. Я все понимаю, честь и все такое. Но если они пошли на убийство Кинары, то что может им помешать воспользоваться магом разума и узнать, какой именно я хочу помощи от дома папоротника? Молчание. Далф, начал первый дедок. Мы приехали сюда, находясь под покровительством племянника главы дома Тюльпана, и уедем из Кронлина вместе с ним. Он и его воины проведут нас до наших лесов. На отряд Нориэля никто не посмеет напасть. Может быть, согласился я, но меня это не устраивает. Решите между собой, кто останется в гостях у рейнджеров, а кто отправится обратно с общим представлением о моей мести. Уверяю вас, тот, кому я опишу свой план, сам не пожелает подвергать акцию хоть малейшему риску. «Я остаюсь», — решительно сказал второй дедок. «Коронель, оставь нас на некоторое время». Подождав, пока первый дедок отъедет, я поставил полок молчания и внимательно посмотрел на второго родича своей мертвой жены. «Кремень, а не старикан!» «Я хочу уничтожить верхушку дома мечей», — улыбнулся я. «Я хочу устроить бойню наподобие сиренской резни. У гильдии рейнджеров хватит на это сил. После такого урока никто не посмеет присоединить дом папоротника к себе. Я хочу это сделать в памяти Кинари. Мне нужен подробный план главного их городка, где скоро соберется элита меченосцев. Ты ведь там был не один раз. Если еще знаешь систему внешней охраны, тоже лишним не будет». Хотя у меня уже есть консультант по этому вопросу. Все мужчины, находящиеся в Силуэне, умрут. Они ведь великие воины и маги. И сдаваться на милость победителей человечков им не позволит их гордыня. А ведь это грех, смертельный грех. Я так думаю. Он должен быть наказан. Теперь вам все понятно. Не глядя на оцепеневшего второго дедка, я снял полог. Подъехавший Коранеэль с любопытством уставился на родича, тот медленно отходил от шока. «Далф был прав», — хрипло сказал Каралуал через пару минут. «Ничто не должно помешать исполнению его плана. Коранеэль, не спрашивай меня ни о чем. Возвращайся домой, скажи всем родичам, что я остался с принцем-консортом добровольно». «Я просто хочу уничтожить правящую династию дома мечей». Улыбнулся я первому дедку. «Утро ни хрена не красит. Ткач, я тебя кастрирую, когда поймаю. Это что за очередной такой сон? Мне теперь синимой постоянно забавляться. Ткач, не действуй мне на нервы. Ты показываешь мне различные варианты нанесения своего удара. Мол, давай на свежий воздух из графства. А не то всем им будет бобо. Перебьешься. «Здесь меня будешь доставать», — я сказал. «Стоп! А почему я ни разу не видел сон про Валию Лаэру Рыжика? Матвей вообще первоочередная цель хохмы. Откач ли это мне показывает? А не я ли сам себя по ночам тираню? Почему раньше такого не было? Опять стоп! Связано ли как-то это с моими недавними шалостями в закрытом лесу? Опять вопросы». Боже, как мне это надоело. Получаешь ответ на один вопрос, так сразу возникают три новых. «Пушок, чего уставился на меня?» «Готовься, скоро выступаем, скотина!» «Так, вдохнуть и выдохнуть!» «И так 10 раз подряд!» «Прости, Пушок, был неправ!» Я обнял Драка за шею. «Принесу извинения в виде очередного боя. Мир?» «Опять по тому же курсу, командир?» Спросил меня подошедший Ровер. «Да», — я стиснул зубы. «Не собьешь ты меня, сволочь, с пути! Выходи, подлый трус! Завтра мы будем у засыпанного драконами пешеходного перехода». «Опять никого не встретили, кроме слабых тварей. Погонь здесь завести, что ли? Хоть зомбаки будут нормальными, а не этими едва двигающимися слабосильными уродами». «Я сошла с ума, какая досада!» А еще большая досада суетилась около котелка с почти готовой кашей. «Сегодня пришла очередь готовить рикту. Это будет уже не язва. Это моментальное прободение желудка». «Что будем делать, Влад?» — мрачно поинтересовался у меня Ровер. «У нас есть громадная проблема. Сколько еще можно нам бесцельно бродить по этой проклятой земле? Сколько еще можно нам впустую рисковать своими жизнями? Сколько еще необходимо нам вынести трудности и невзгод? «Ты прав», — перебил я вампира. «Нам срочно нужен хороший повар. Ваши предложения?» — спросил я у мигом повеселевших соратников. «Влад, так я об этом и говорю», — скинулся Ругина. «Перебрось сюда Регину. Внучка патриарха клана готовит так, что пальцы оближешь и тарелку съешь». Заманчивая идея. Я покосился на снятый с костра риктом котелок. Опять недоварено. Наверно. Как вкусно готовит эта высшая вампирка или вампира, или вампирша, я убедился сам на недавних вечерних посиделках с Риорданом. Но, с другой стороны, у меня есть гнусная привычка обращать свою подругу любую симпатичную особь женского пола, с которой я достаточно долгое время нахожусь в одной компании. А с третьей стороны, я постель с ней делить не намерен, даже если бы не было хохун-ткача. Короткие черные волосы, великолепная подтянутая фигурка, симпатичное лицо, карие глаза, точеный носик, маленький ротик. А из-под пухленьких красных губок выглядывают прелестные белоснежные 2-сантиметровые клычки. Бррр! Как представлю, что этот ротик берет в плен, тьфу! Короче, как этот ротик чем-то занимается, так и импотентом можно стать. Решено, берем Регину отрядной поварихой. А вдруг ткач обратит на нее внимание? Черт, а если рискнуть? Желудок и совесть начали упорную борьбу между собой. С минимальным перевесом победила последняя. «Никаких баб!» — рявкнул я. «Потерпим! Пушок, иди ужинать!» «Пушок, ты почему лег на траву? Не изображай себя умирающего лебедя! Видишь, я же ем! Но нельзя тебе постоянно питаться мясом живых тварей! Козленочком станешь!» «Пушок, сухпая у нас мало! Половина мешка путника забита оружием и эликсирами! Проклятый его знает, сколько мы будем находиться в рейде. В прошлый раз уложились 2 месяца. А если дольше? Нормальных животин тут ведь нет. Одни мертвые и живые твари. Ты хочешь на редких птичек охотиться? Пушок, не капризничай. Раз в день необходимо питаться горячей пищей. Это закон рейнджеров и бомжей. А эликсиры жизни мы прибережем для боя. Давай договоримся, ты не капризничаешь, а я тебя познакомлю с девушкой-дракой. Как, зачем она тебе? Ты уже взрослый мальчик. 3 года и 11 дней тебе стукнуло. Как ее увидишь, так сам сразу и поймешь, зачем она нужна и что с ней надо делать. Получишь незабываемые впечатления. Это даже лучше боя. Не надо грязи, Пушок, я тебя не обманываю. Кстати, твои сородичи за девушку бьются, а победитель получает двойное удовольствие. Уже интересно? «Давай ужинать!» Мои соратники посмеивались, слушая мой диалог и видя мимику морды Пушка. Поэтому я и общался с Драком вслух. Надо поднять им настроение во время пытки. Эх, а ведь придется Пушка знакомить с девушкой. Слово дал. Все, пора спать. 3-й день глубокой вылазки, и все впустую. Завтра мы увидим пешеходный переход. «Привет, Гил!» Я уселся за стол рядом с рейнджером. «Что такой мрачный? Дуняш, принеси пивка!» «Что случилось?» «Да уезжаю я завтра из Белгора, Влад!» Грустно ответил Гил. «Вещи уже собрал. Завтра с утра в путь». «Не понял», — удивился я. «А почему такая спешка? Ты всего ничего был здесь. Еще утром был полностью доволен жизнью с Натой. Стоп, вы поссорились? Вопрос трех плевков. Я вас познакомил, я вас и помирю. Вы отличная пара». «Отличная», — буркнул Гил. «Я столько времени за ней ухаживал. Даже цветы два раза дарил. А она только неделю назад позволила себя поцеловать в щечку», — продолжил Гил после недолгого молчания. «Три дня назад я сумел обнять ее и поцеловать губы. Сегодня Ната разрешила мне пройтись руками по своей чудесной фигуре». «Так в чем проблема?» — поинтересовался я через минуту. «Ты же не ожидал, что охотница сразу бросится в объятия мастеру-рейнджеру? Терпение нужно и такт». «Я предложил ей выйти за меня замуж», — простонал Гил. «Так, теперь все стало понятно». Дуняша принесла мне пиво и с сочувствием посмотрела на своего постояльца. «Эх, Гил, Гил, ты совершил ошибку. Для волчиц не существует слова «свадьба». Пока не существует. Не дозрели эти амазонки до бракосочетания. Ната послала тебя глубоко и надолго в самых конкретных выражениях. Да и не так все просто в твоей ситуации. Я специально познакомил Нату с тобой, а не живчиком или другим охотником-жизнюком. Утром, перед своим первым выходом в погонь, я совершил ошибку, приняв Нату за другую женщину. Я обрушил на волчицу водопад нежности, любви и ласки. Это не прошло даром для нее. У Наты было много мужчин, но никто не вел себя так с ней в постели. Даже я, когда не поддался на шутку волчиц и обратил ее против них. Чтобы так ласкать женщину, нужно особое состояние души и сердца. Заронил я семена глупости в сердце жизнючки, а сестренка только подлила масло в огонь. То ли у него украли, то ли он украл. Не верят волчицы в версию моего бегства в Белгор от насильственного бракосочетания серва, меня, то есть, с баронской любовницей. Считают, что у меня разбито сердце, и только поэтому я здесь оказался. Правильно считают, женское сердце – вещи. Сочетание моей нежности и трагической истории оказалось для Наты волчьим капканом. Я надеялся, что комплекс медсестры задушит слабый росток ненужного мне и ей чувства. Не получилось. Опаньки. Гил встал из-за стола и почти бегом направился к себе в комнату. Что с ним? Все ясно. В корчму вошли волчицы и, усевшись за стол, начали объяснять сестренке, как сильно они голодны и как пересохло у них в горле. Девчонки, вы жестоки не в меру. Незачем добивать Гила. Так. А вот эта история про глупого рейнджера, которую нарочито громким голосом стала рассказывать Ната, мне совсем не нравится. Я резко встал из-за стола. Несколько шагов, и я присоединился к волчицам. «Ната, закрой свой чудесный ротик», — ласково попросил я. «Из него льются помои». В полупустой корчме мгновенно настала полная тишина. Вздох давно закончился, и тут были только свои. Сказать такое волчице не мог себе позволить ни один охотник. Девчонки были почти иконой для гильдии охотников и горожан. «Котик», — оскалилась Арна, — «ты что-то сказал? Так повтори, я плохо расслышала». Вожак стаи вышел на тропу войны, да и остальные волчицы подобрались. Будут бить, а может и убивать. Хотя последнее вряд ли. Я ученик Матвея, и пока не стал полноценным охотником, он отвечает за мою жизнь и смерть. Он отвечает за мои слова, действия и поступки. «Ты плохо слышишь, Арна?» — спросил я. «Ната с Мори и Лира с Исой тоже?» За моей спиной тихо ойкнула Дуняша. «Повторяю», — продолжил я, оскалившись не хуже Арны. «Я не позволю поливать дерьмом при мне своего друга. Позволяя это себе, Ната оскорбила и меня. Это понятно. Что ты так смотришь, Арна? Что вы все на меня так уставились? Если я время от времени согреваю ваши постели, это еще не повод наносить мне оскорбления и вытирать об меня ноги. Я мужчина, если вы не забыли. А если у вас еще в придачу плохая память, если вы считаете меня кем-то другим, а не мужчиной, то с этой секунды я для вас просто ученик-охотника, а не любовник. Бывайте. Я встал из-за стола волчиц. Арна, не криви свой чудесный ротик в презрительной усмешке. Я не буду прятаться за спину Матвея. Я приму твой вызов. Я приму вызов любой из вас. А почему ты сам не бросил его Нати, если почувствовал себя оскорбленным? Поинтересовалась Мори. Да, покачал я головой. Прошу меня простить, леди. Перешел я на униженный тон. У вас плохо не только со слухом и памятью. У вас всех проблема еще и с мозгами, если вы не понимаете, почему я не бросил вызова. Объясню на пальцах. Жестко продолжил я. Ната демонстративно оскорбляла при мне моего друга, который ни словом и ни делом не позволил в отношении нее ничего лишнего, только то, что она ему дозволяла. Своим громким ржанием остальные волчицы присоединились к ее оскорблению. Но вы были мне дороги, и поэтому я так поступил, а не потому, что кого-то или чего-то боюсь. Короткая у вас память, мои бывшие подруги, а смерть еще не конец пути. Это я знаю точно. Я демонстративно медленно в звенящей тишине направился в комнату Гила. Лестница, поворот направо, а вот и его дверь. Я зашел к нему и сел на кровать. «Я все слышал, Влад», — грустно усмехнулся рейнджер. «Не стоило тебе так с ними поступать. Волчицы — хорошие девушки, и...» «Стоило», — перебил я его. «Какими бы они ни были хорошими, не стоит забываться и считать себя пупом Орландо. Спускаемся вниз и поужинаем. Ты рейнджер или нет?» Гил усмехнулся, подмигнул мне и вскочил с кровати. Вот так-то лучше. Если хоть раз позволить женщине вытереть об себя ноги, то она будет делать это регулярно. Обратная ситуация аналогична. Женщина должна иметь гордость, но никак не гордыню. Мы спустились по лестнице в зал, где царил уже привычный шум. «Ты не изменишь своего решения насчет поездки?» — спросил я у рейнджера, когда мы уселись за стол. «Нет», — широко улыбнулся он. «Я и так здесь задержался. У меня ведь есть обязанности перед гильдией рейнджеров». «Сестренка, сделай нам прощальный ужин», — попросил я Дуняшу. «Гил завтра уезжает, надо это отметить. Будешь приезжать в Белгор?» — спросил я Гила. «Нет, я уже изучил весь город. Но мы и так с тобой увидимся, и не один раз». «А откуда ты это знаешь? Ты в этом уверен?» — поинтересовался я. Гил осекся и стал помогать Дуняше сгружать с подноса плошки с едой и пару кувшинов. «Ничего не понимаю. Добряк говорил об этом с уверенностью знающего человека. А что он так припал к бокалу с вином? Как будто никогда его не пил. Странно». Я мельком и незаметно окинул взглядом зал. «Гвардеец, кое-что из твоего умения я уже освоил. За всеми столами царила идиллия. За всеми, кроме одного. Пятерка мрачных волчиц доедала свой ужин. Наверняка при этом они беспрерывно обменивались зовом, как тогда, во время наших первых постельных игрищ». «Хватит!» — остановил я Гила, который решил напиться за 5 минут. «Что ты темнишь? Почему ты так уверен в этом?» «Влад, тебе показалось», — твердо ответил рейнджер. «Я выразил только надежду на нашу встречу». «Не хочешь говорить, так не говори». Я пожал плечами и принялся уничтожать продукты и напитки. «Гил, Влад». Перед нашим столом почти внезапно появилась стая. «Мы все приносим вам извинения. Мы были неправы». Закончила свой монолог Арна. Волчицы направились к выходу из корчмы. На их извинения я и рассчитывал. Главное в этом деле подать ситуацию в нужном тебе ракурсе. «Ничего, девчонки, скоро я поставлю себя. И вы забудете, как скалить на меня свои зубки, кошечки». Что-то вырвало меня из сна. Блин, амулет на груди сильно нагрелся. Пригибаясь, Я через пару секунд составил компанию дозорному на вершине холма. Да и все сюда подтянулись. Что там такое интересное, заметил через визор Ролан? Я ничего не наблюдаю. Я поднес свой визор к глазам. Да, судя по всему... Влад... Ролан убрал визор в поясную сумку. Судя по всему, в той стороне громадный лесной пожар. И я об том же. Ткач, я же тебе объяснял, что тупым меня мама родила. Я не понимаю тонких намеков. А вот кувалдой в лоб так сразу доходит. Мы двигались, прижимаясь к правой стороне гряды. А надо было идти по центру. Сволочь, благодарю тебя за подсказку. Все просто, ясно и доходчиво. Представляю, как он ярился, видя, что наш отряд передвигается в стороне от места очередной его хохмы. Вот и зажег ткач сигнальный костер. Маяк, так сказать, поставил. Не увидеть мне завтра пешеходного перехода. Друид, я вспомнил то, что я забыл. Сделал ли я это сам или ткач постарался? Связан ли Гил с очередной его шуткой? Но как? Добряк же в дальнем пограничье. Гил был уверен, что мы еще не раз встретимся. Во время нашей второй свиданки он мне обрадовался. А вот третьей не было. Гил был в лесах, когда мангуст и вулкан вставляли мне пистон. Я как-то не задумывался, почему его нет в карательном отряде рейнджеров. Не до этого было. Главное, я знал, что он жив. А все остальное не так уж важно. Я даже испытал чувство облегчения. Гил же мечник, а не маг. У воинов гораздо больше шансов погибнуть, чем у фокусников. «Утром выдвигаемся», — сказал я. «Посмотрим на этих пожарников-энтузиастов вблизи. А вообще это хамство так нагло меня пародировать. Нашли, блин, объект для своих гнусных карикатур различного рода. Кукрыниксы позорные. Ровер. Три перехода нам нужно сделать или два?» «Проклятый его знает», — пожал плечами вампир. «Невозможно точно оценить расстояние на глаз. Была бы нормальная карта, а не старье тысячелетней с чем-то давности, можно было бы провести ориентировочную привязку к неким лесам». Что в лоб, что по лбу. Я направился к своей лежанке. Пушок. Ничего интересного там нет. А новая карта, по крайней мере, разведанных нами участков будет. Вольти пропадает, Миклуха Маклай, ритуалист хренов. Наверняка некрофил на заборах оттачивал свое умение изображать граффити различного рода. Да, такого я не ожидал. Куда мне с моими шалостями в закрытом лесу? Тут поработало не меньше 10 повелителей огня, или один, но с 10 слезами Таи. Я просто поджигал деревья в закрытом лесочке, а здесь только пепел. Один пепел вместо большой рощи. Уничтожен даже верхний слой почвы. «Выдвигаемся к центру», — сказал я. «Там был основной бой. Внимательно смотрите под ноги и по сторонам. Могло остаться неуничтоженным полностью оружие, амулеты или хрен знает что. Бойня была больше 2 суток назад. Но чем проклятый не шутит? Вдруг победители что-то забыли забрать? Или вообще не увлекались сбором трофеев?» Растянутой цепочкой мы стали продвигаться к центру гигантского овала, который имел 500 метров в ширину и 800 в длину. Кто это сделал? Зачем так глупо тратить силы? Ничего не понимаю. Маги были безумны или охвачены ненавистью? Блин. Если у края местной достопримечательности я провалился в пепел по щиколотку, то, пройдя 100 метров, начал проваливаться по лодыжку. Интересно. А в центре буду по колено или по пояс? Чувствую, что так мы ничего не найдем, даже если что-то есть. Ладно, меня интересует 10 небольших холмиков из пепла, расположенных в полном беспорядке в центре побоища. Там больше шансов найти что-то. В этой местности такого ландшафта я еще не наблюдал. А особенно меня интересует метровой высоты центральный холмик Карлик. Ольт, послал я зов некрофилу. Что тут было? Кто сражался, мертвые или живые? «Трудно сказать уверенно, Влад», — ответил бывший булочник. «Если были живые, то сила смерти давно покинула это место. А души еще быстрее. С уверенностью можно сказать только одно. Мертвых здесь было много. Видишь, как в сером пепле встречаются маленькие вкрапления черного? Это горели тела мертвых. Их породы я определить не могу. И этот переманивает мой сленг. Черт, если ничего не получится найти днем, то ночью я призову воза и устрою небольшую пепельную бурю. Очищу место раскопок, так сказать. Слава Шлимана не дает мне покоя. Днем это делать мне очень не хочется. Зрители, если они есть, могут неправильно понять. Не угадал. Я уже в центре поляны, а ноги проваливаются всего до середины голени. Хорошо, что в пепле идти на порядок легче, чем в песке. А это у нас что? Сюда! — крикнул я. В случае чего прикроете меня. Дождавшись вампиров и Вольта, я еще раз осмотрел странность. Такое впечатление, что эта штука была сделана из качественного железа или чего-то еще. Я потянул конец фиговины, который торчал из пепла на себя. Ткач, подскажи, я взял хренотень в руки. А что это такое? Влад, спокойно сказал Ровер, тебе стоит оглядеться по сторонам. Я огляделся по сторонам. Три холма пепла, своеобразным кольцом окружавшие своего родича карлика, стали рассыпаться. Я хотел неприятности на свою задницу, так я их получил. Спасибо тебе, сволочь! Влад, а ты уверен, что мы их искали? Поинтересовался Ольт. Вампиры взяли меня и некрофила в кольцо.